Эрик Бёрн. Люди, которые играют в игры, или вы сказали «Здравствуйте», что дальше? Психология человеческой судьбы. Предисловие. Эта книга является непосредственным продолжением моей предыдущей работы о трансакционном подходе и рассматривает новейшие достижения теории и практики за последние 5 лет, главным образом стремительное развитие сценарного анализа. За этот период резко увеличилось количество подготовленных трансакционных аналитиков. Они проверяли теорию во многих областях, включая промышленность, образование и политику, а также в различных клинических ситуациях. Многие внесли свой собственный оригинальный вклад, о чем упоминается в тексте или в примечаниях. Книга первоначально рассматривалась как продвинутый учебник психоанализа, и профессионалы различных направлений без труда переведут на свой язык простые положения трансакционного анализа. Несомненно, ее будут читать и непрофессионалы, и по этой причине я пытался сделать ее доступной и для них. Чтение потребует размышлений, но, надеюсь, не расшифровки. Говорить о психотерапии можно по-разному, в зависимости от того, кто с кем говорит. Врач-психиатр с врачом-психиатром, врач-психиатр с пациентом или пациент с пациентом, и разница может быть не меньше, чем между мандаринским и кантонским наречиями китайского языка или древнегреческим и современным греческим языками. Опыт показывает, что отказ, насколько возможно, от этих различий в пользу чего-то вроде «lingua franca» способствует коммуникации, к которой так пылко стремятся и которой так настойчиво добиваются многие врачи. Lingua franca – смешанный язык, жаргон, включающий элементы романских, греческих и восточных языков в Восточном Средиземноморье. Я старался избегать модных в социальных, бихевиористских и психиатрических исследованиях повторов, излишеств и неясностей. Как известно, эта практика восходит к медицинскому факультету Парижского университета XIV века. Это привело к обвинениям в популяризации и упрощенчестве. Термины, заставляющие вспомнить Центральный комитет с его буржуазным космополитизмом и капиталистическим уклоном. Оказавшись перед необходимостью сделать выбор между темнотой и ясностью, между сверхусложненностью и простотой, я сделал выбор в пользу народа, время от времени вставляя специальные термины, нечто вроде гамбургера, который я бросаю сторожевым псам академической науки, а сам тем временем проскальзываю в боковую дверь и говорю своим друзьям «Здравствуйте». Буквально невозможно поблагодарить всех, кто способствовал развитию трансакционного анализа, поскольку их тысячи. Лучше всего мне знакомы члены Международной ассоциации трансакционного анализа и Сан-Францисского семинара по трансакционному анализу, который я посещал еженедельно.